Сам вон раздается старческий, но отчетливый голос священника, читающего новую для меня молитву. «Боже милосердный, возри на рабов Твоих здесь предстоящих и помилуй нас. По беззакониям нашим караешь Ты нас, но слишком тяжел для нас гнев Твой. Господи, останови карающую руку Твою и смилуйся над нами. Лютый враг одолевает нас, у нас нет ни вождей, ни жилищ, ни хлеба. За грехи наши гибнем мы, но за что должны гибнуть наши неповинные дети? Мы терпеливы, мы покорны воле Твоей, но все же мы люди, и терпеть нам не хватает силы. Бороться мы не можем, помощь не придет ниоткуда. И вот мы в последний раз пришли к Тебе и молим, спаси нас, Господи, не доводи нас до ропота, не доводи нас до отчаяния. Ты дал нам жизнь, не отнимай ее до срока». Среди молящихся послышалось движение, толпа расступилась, и священник быстрыми шагами подошел к чудотворной иконе. Священник был маленький, старенький, седой всклокоченной бородой. Старая полинявшая риза была сшита не на его рост и волочилась по полу. «Владычица небесная!» — воскликнул он громким, взволнованным голосом. — Ты ближе к нашим людским страданиям. Ты знала, что такое мучиться и терпеть. Любимого, неповинного сына своего ты видела распятым на кресте. Ты видела его мучителей, издевавшихся над ним в его последний смертный час. Какая скорбь может сравниться с такой скорбью? Скажи же ему, сыну твоему! Священник не мог продолжать. Голос его задрожал, и он с рыданием повалился на землю. Вслед за ним вся тысячная толпа упала на колени. Теперь стон уже не раздавался по углам церкви. Он стоял сплошной массой, как стоит иногда дымный столб от ладана среди храма. Сердце мое переполнилось умилением и братским чувством общей народной скорби. Я также бросился на колени и забылся. Когда я очнулся, церковь была пуста. Все свечи на паникадилах были потушены, только маленькая лампадка горела перед темным ликом Богоматери. При тусклом освещении выражение лица ее изменилось. Сожаления в нем не было. Глаза ее смотрели безучастно и строго. Я вышел из церкви с мутной надеждой кого-нибудь увидеть, встретить. Увы, вокруг меня тоже безмолвие и та же пустота. По-прежнему одноцветное серое небо, по-прежнему мелкий дождь добивает желто-бурые листья, и опять этот ветер ужасный, несносный ветер клонит до земли обнаженные ветви березок и надрывает душу своим однообразным свистом. Вы слушали пятую и шестую части фантастического рассказа Алексея Николаевича Апухтина «Между смертью и жизнью». Читала заслуженная артистка России Валентина Шарыкина. Звукорежиссер Наталья Турлова.